Глава 23. Бессмертные, всесильные, неуязвимые. Выбивалка ненавидит ковер и колотит его. Ей кажется, что она делает ему больно, а на самом деле вытрясает из него пыль. Если ковер потом попадет в царский дворец, кому он будет благодарен, как не выбивалке? Из дневника Ирки. Оказалось, что к башне телепортировать нельзя. Мефодий проложил железную дорогу, но рельсы замкнулись в огромное кольцо, и поезд катал их по кругу, пока Шилов, оставлявший секиры зарубки на столбах, не обнаружил подмены. Вскоре выяснилось, что башня недосягаема и на драконах, и на лодке по реке, и даже на велосипеде. Ценой всех хитростей и лавирований приблизиться удалось километров на 60. Дальше – пешком по выжженной солнцем степи. «Может, бегом? Быстренько, по солнышку», – предложил Мефодий. «Одна нога здесь, другая...» «На том свете. Я не побегу», – мрачно закончила Варвара. У прочих конно-спортивная инициатива Буслаева энтузиазма тоже не вызвала. Долго бежать способен был только Шилов, который, как и Меф, не ведал, что такое усталость. Солнце припекало. Мошкин затребовал дождь, но вышло только хуже, почва размокла. Пришлось снова загорать на солнце, и опять стало жарко. Голову припекало, ботинки чавкали, залипая в грязи. К концу восьмого часа пути все окончательно вымотались. Даже у Мефодия, главного электровеника компании, пропало желание нестись лосем. Дико хотелось пить. Варвара сотворила несколько колодцев, но вода в них была горькой и соленой, третий же оказался забит разлагающимися тушами овец. «Это не я», — сказала дочь Арея. «Ясно, что не ты», — успокоил ее Евгеша. Кто-то упорно издевался над ними. Буслаев покачнулся, поддерживая Дафну, и чтобы не упасть, вонзил в землю пилу. На копье он теперь опирался, как на обычную палку. Утяжеляющее яблоко оказалось очень кстати. Наконец на горизонте показалась башня. Время шло, а она дразнила их, приближаясь безумно медленно. Порой казалось, что она удаляется. Когда компания поднималась на последний, голый как пятка холм, башня вообще ушла из вида. Лишь с вершины холма вдруг вся открылась, плоская, безликая. Снаружи ее окружало горящее на солнце кольцо рва. «Отсюда уже близко. Все, отдых. Я готова», — сказала Варвара, лицом падая в траву. Остальные свалились рядом, скинув артефактное оружие в кучу. Меф сидел на траве, смотрел на измазанный грязью пилом и понимал, что едва помнит, зачем копье вообще нужно. Кажется, его надо метать. Все это казалось бессмысленным, как среди ночи кажутся бессмысленными самые нужные днем вещи. Смотришь на одежду, на компьютер, на синий прямоугольник окна и понимаешь, что все это такая ерунда, что ее писать невозможно. «Что, мы прямо так на них набросимся? Это же глупо. У кого-то есть план?» – жалобно спросил Мошкин. «Есть». Шилов эгоистично сотворил над собой крышу сарая, которая закрывала от солнца его одного, и закрыл глаза. Буслаев не знал, какое это было время суток, когда он проснулся, может быть, вечер. Во всяком случае, когда он подумал об этом, солнце на миг скользнуло к горизонту, но потом вернулось на прежнее место. Видимо, остальные вечера не пожелали. Уже никто не спал. Шилов нянчил на коленях секиру, гладил ее по древку, поддразнивая, щелкал по лезвию ногтем, а потом нежно успокаивал точно в волосы любимой, выдыхая на нее раскаленный гневом багровый бок. «Чи-чи-чи-чи», — говорил он. «Ты похож на психа», — сказал Мефодий. Виктор перестал напевать колыбельную. Тяжелый взгляд нашарил переносицу Мефа. «Позитивного такого, очень милого», — поспешно закончил Буслаев. Варвара сидела у костра, палочкой вырывая из углей картошку. Достала одну и, перебрасывая с ладони на ладонь, протянула Прасковье. Та недоверчиво взяла и, размашисто написав что-то в блокноте, поднесла его к носу Варвары. «Я тебе гадила, и дальше буду», — успел прочитать Меф. «Ну и прекрасно. Для этого тоже нужны силы», — спокойно отозвалась дочь Арея и откинула сгоревшую доску, под которой оказались еще картофелины. Прасковья начала есть. Ее алые губы почернели от угля и стали еще живописнее. «Ну садитесь, что ли, лопать? Десятое приглашение кому-то нужно», — пригласила Варвара. Дафна наблюдала за Мошкиным, который, робко улыбаясь и блея, «Это все мне, да? Как-то неловко, я же тебе совсем не помогал, а ты не почистишь, нет?» Выманивал у Варвары порцию за порцией, мешая есть ей самой. Дафна разглядывала Евгешу и деловито прикидывала, можно ли вылечить эту профессиональную сиротку хоть лопатой по лбу или сиротка уже неизлечима. «Напрасно развели костер на вершине холма. Мы выдадим себя дымом», — сказал Меф. Шилов ухмыльнулся. «Да что ты! Выдадим! И кому же? Случайно не ему?» Между башней и вершиной холма, в долине, висело что-то мутное, грязное, похожее на плотный сгусток тумана. Оно напоминало огромного, на корточках сидящего человека. «Мы назвали его привратником», — сказала Дафна. «Он не приближается. Сидит и ждет». «И чего же он хочет?» — спросил Мефодий. «Сложный вопрос. Проще предположить, чего он не хочет. Пропустить нас к башне». «Кто-то уже пытался?» «Нет, ты будешь первым», — предложил Виктор. Меф поднял с травы пилум и стал спускаться с холма. Другие, вытянувшись цепью, следовали за ним. Привратник не двигался, даже не изменил положение. Лица у него не было, лишь черный овал головы с провалами глаз. Буслаев приблизился к нему метров на 100. Чем ближе подходил, тем меньше ему все это нравилось. Привратник был колоссален. Даже сидящий на корточках, он казался выше сосен. «Эй, уйди! Мы хотим пройти!» — крикнул Меф, занося пилум. Тот даже не попытался сдвинуться. В его глубинах что-то медлительно задрожало. Туман стал сгущаться, темнеть. Воронки глаз ускорили вращение. Глухой, невнятный, страшный звук, похожий на вздох, заполнил пространство. Мефодий метнул пилум. Оторвавшись от его руки, копье прочертило в воздухе дугу, прошло сквозь туман и безвредно вонзилось в землю. Оставленная им борозда в теле гиганта быстро затянулась. «Ха! Надеюсь, за копьем ты побежишь сам!» – прокомментировал Чемоданов. Гигант стал медленно подниматься. Внутри его громадного тела что-то задрожало и стало складываться в вихрь. Послышался тихий свист, который, набирая силу, переходил в рев. «Кажется, привратник рассердился!» Дрожащим голосом сказал Евгеша. Дафна поднесла к губам свирель. В свисте вихря Маглодия вышла неразличимой. Из 7 тростинок вырвалось 7 струй огня, в разных местах вонзившихся в чудовище. Вихрь ослаб. Монстр стал расширяться, терять очертания. Но в этот момент Маглодия оборвалась, исчерпав длительность. Струи огня погасли. Монстр мгновенно сгустился. Внутри полыхали грозовые вспышки. Варвара упала от ветра, потом снова вскочила и снова упала. «Одной Маглодии мало!» — Дафна перекрикивала ураган. «Нужны еще две! Огонь расширяет! Лед заставляет сузиться! Земля притягивает!» Просковья, которая уже лежала на животе, цепившись в траву, чтобы ее не сносило, кивнула и стала искать, куда откатилась ее флейта. Нашла и поползла к ней. Сложнее оказалось запаниковавшим Мошкиным, который, не слыша слов Дафны, удирал вниз по склону. Мефодий догнал его и поволок за собой. Когда они вновь оказались на холме, все уже ревело и дрожало. Привратник тянул клубящуюся вихрем руку. Дафна сдерживала его одиночными маглодиями. К ней присоединились Просковья и последний Мошкин, длинную флейту которого забило песком. Там, где маглодии огня и льда встречались, в воздухе что-то трещало. Огонь замерзал, оставаясь огнем, и разбрызгивался краткими всполохами и искрами. Протянутые руки чудовища походили на столбы льда, чудом держащиеся в воздухе. Привратник шатался. У него внутри пылал лед, один глаз тоже горел. Снизу его затягивала разверзающаяся земля. Он покачнулся, упал на колени. Что-то в нем обломилось, пошло трещинами. И пылающая, охваченная огнем громада обрушилась на вершину холма. «Привратник тихо скончался», — прокомментировал Шилов. «А тебе хотелось, чтобы громко?» — ляпнул Чемоданов. В тот же миг отделившаяся от туловища огромная голова взорвалась и лопнула, скатившись на них. Просковья не удержала его ледяной маглодии. Их разметало. Меф понял только, что его поднимает над землей, а затем с огромной силой ударяет о нее. На краткое мгновение он увидел спину Чемоданова. Тот пытался скатиться с холма, но не успел. Ледяной взрыв настиг и его. Буслаев ощутил, как загорается и замерзает в одно и то же время. Шилов успел выкрикнуть что-то лихорадочное, показывая в сторону башни. К чему он привлекал внимание, Меф узнал позже. Пока же он утратил все чувства, мысли, желания и провалился куда-то. Когда несколько минут, или часов, или веков спустя он сумел открыть глаза и перевернуться на живот, вокруг все было покрыто коркой пылающего льда. Меф привстал на локтях, стал искать глазами копье и снова опрокинулся на живот. Руки не держали, голова кружилась. Казалось, что и она пылает, как все вокруг. Потом Мефодий увидел ноги. К ним кто-то неспешно поднимался. Резак Мниест шагал первым. Широко, уверенно, на полную стопу. В руке у него был тяжелый топор. За ним, придерживая длинную мантию и наступая на те участки, где не было огня, брезгливо пробирался длиннобородый Ус Дункин. Жирный Тавлеус Талорн пыхтел последним, часто вытирая лоб. Подъем очень его утомлял. «А они идут по песку, по болоту, по лесу. Ко мне или не ко мне. С ними ползут крокодилы или змеи. Хотят разрубить, задушить, разорвать, утопить». Точно в бреду бормотал Мошкин. Топор в руке у резака превратился сначала в веревку с петлей, затем в мясорубку и, наконец, в привязанный к веревке камень. Покачнувшись, он задел некромага по колену. Тот поморщился от боли, сердито дернул длинным подбородком, и веревка вновь стала топором. «Не хотят нас распилить, зарядить в катапульту. К нам тянутся ядовитые лианы, по ним ползут скорпионы», — бубнил Евгеша. Что-то погладило Тавлеуса по спине. Толстяк, отдуваясь, повернулся. «Ядовитая лиана». Он трусливо отскочил и упал, споткнувшись о катапульту, рядом с которой завывала циркулярная пила. «Уберите этого идиота, он ни в чем не уверен. Наш мир не знает, какой облик ему принимать». Уст щелкнул пальцами. Мошкин ощутил, что язык во рту стал огромным и раздувшимся, как те синие мертвые коровьи, которые видишь на рынке в мясном павильоне. Покачивая топором, Левиногривый переводил взгляд с Мефодия на Дафну, прикидывая, с кого начать. Буслаев попытался приподняться. Он знал, что до копья не добраться, но надо хотя бы отвлечь их от Дафны. Резак шагнул к нему. Ленивый толчок сапогом в лицо, разбивший губы, и Меф упал на спину. Он лежал, зная, что никогда уже не поднимется, и смотрел не на медленно поднимающийся топор некромага, а на небо. «Лови!» – заорал кто-то. Шилов, закопченный, с пылающим на груди льдом, привстав, бросил Мефу пилум и тотчас упал от удара посохом. Похожий на доброго волшебника Ус Дункин обладал отличной реакцией, но пилом уже летел. Буслаев перехватил его двумя руками чуть позади яблока и, не выпуская, вонзил в живот Львиногривому. Тот покачнулся, прижимая ладони к животу. «Ты убил меня!» – прохрипел он, шатаясь. «Будь ты проклят! За меня отомстят! О, о, как же я мучаюсь! Я принял смерть от какого-то юнца, такого же лохматого, как я сам!» Буслаев упрямо не выпускал пилума, хотя слишком долгие корчи и продолжительная болтовня некромага нравились ему все меньше. Да и другие почему-то не спешили мстить за товарища. Ус Дункин позволял себе зевать. Тавлеус Талорн вытирал ладонью лоб, потел он просто ужасно. Пот стекал по щекам и трем подбородкам, хотя погода, в общем, была совсем не жаркой. Буслаев был готов к чему-то подобному, когда резак Маниест перестал корчиться, пинком вышиб у него пилом и преспокойно выпрямился. Между тяжелым наконечником копья и телом некромага Буслаев различил серебристую, плотную кольчугу, на миг сверкнувшую на солнце и сразу уже исчезнувшую. «Я же говорила, они бессмертны и неуязвимы», — безнадежно сказала Варвара. «Так и есть», — подтвердил Виногривый. «Но все, поиграли и хватит, мне надоели неожиданности». Он обвел пленников взглядом, махнул рукой и что-то негромко произнес. Меф ощутил себя дохлым, раздувшимся слоном. Язык во рту так распух, что даже челюсти перестали смыкаться. Таким не выговоришь ни единого слова. Все, что Меф мог, это ворочить глазами и шевелить кистью правой руки. Прасковья, находившаяся в том же незавидном положении, видела свою руку с поблескивающим на ней перстнем. Тот был фигурный, с длинным острым когтем, который выступал, если согнуть пальцы. Тавлеус Талорн снова вытер пот. «Сними защиту, резак! Я с ней всегда так ужасно мокну!» — взмолился он. Левиногривый отрицательно мотнул головой и наклонился, поднимая упавший топор. «Нет, рано!» Слова некромагов едва доносились до слуха Буслаева. Точно он слушал их, находясь под водой. Звуки растягивались, безнадежно ускользали. «Да сними, мне она тоже надоела. Нам и без защиты нечего опасаться», — присоединился к толстяку Уст Дункин. «Ничего созданного в этом мире. Артефакты, попавшие в книгу после ее создания, не живут по законам книги. Отчего и способны ее покидать», — поправил Львиногривый. «Они далеко, им не дотянуться». Осторожным толчком ноги Уст откатил от Буслаева его пилом. Затем края посоха откинулся Кирушилова, Пернач Чемоданова и три флейты. «Вот и все. А нож не опасен, он, как всегда, кромсает яблоки». «Ну, хорошо», — неохотно уступил резак Маниест. Меф не понял, что именно он сделал, но отливавшая серебром завеса исчезла, на мгновение вновь став видимой. Тяжелый топор стал медленно подниматься. Похоже, на этот раз некромаг решил начать с лежащего крайним Чемоданова. Тот попытался плюнуть в знак презрения, но из-за распухшего языка доплюнул только до своего подбородка. «Впечатляет», — одобрил Львиногривый. «А теперь прощайте. Вы нас разочаровали. Я, признаться, ожидал хорошего представления, яркой игры воображения и впечатляющей резни в финале. Но нет так нет. Вместо шестерых умрут семеро. Что ж, разница невелика. Мы изгоняем вас из нашей книги. Нам не нужны такие герои». Он резко опустил топор, метя в упрямый лоб Петруча. Тот зажмурился, так и не сумев вскрикнуть. Что-то холодом обожгло ему щеку. Выждав еще секунду, Петруч открыл глаза. В земле рядом с его виском торчал топор. Некромаги исчезли. Чемоданов с усилием приподнялся, хотя секунду назад мог пошевелить только рукой. «Что это за...» Начал он и внезапно замолк, поняв, что способен говорить. Рядом что-то двинулось. К нему подполз Мефодий, после чего неуверенно встал на колени. «Что ты с ними сделал?» — спросил он. «Ничего», — ответил тот. «Да?» — Буслаев недоверчиво огляделся. «И куда же они делись? Телепортировали?» «Навряд ли. Разве только голышом». Шилов разглядывал сенаторское одеяние Тавлеуса Талорна, валявшееся на земле недалеко от посоха уст Дункина. «Так в чем же дело?» Все озирались на недоумение. Мошкин поднял флейту и сидел с ней на коленях. «Ой...» — с усилием выговорила Прасковья. «Чего?» «Иуапа...» «А, Иуапа, я на нее и подумал», — издевательски сказал Чемоданов и тут же сел на землю от толчка в грудь. Прасковья в гневе становилась очень сильной. Расправившись с Петруча, неудавшаяся повелительница мрака молча ткнула пальцем, показывая на раскисшую от растаявшего льда землю, на которой было что-то нацарапано. Буквы мелкие, наползающие друг на друга, но все же различимые. «У кого поднимется рука убить трех бессмертных, всесильных, неуязвимых червяков? Навсегда!» — разобрала Дафна. «Так это ты?» Прасковья удовлетворенно кивнула, поднимая руку. На согнутых пальцах поблескивал перстень. Его драгоценный коготь был выпачкан в земле. «А где же... то есть ты хочешь сказать, что...» — жалобно спросил Мошкин. Виктор, соображавший, как и все тартарианцы, очень быстро, уже сидел на корточках и ногтем мизинца тыкал трех тонких белых червяков, которые корчились, свиваясь в кольца. Варвара не переносила, когда при ней обижают что-то живое. «Не трогай их, Садюга!» «Стоп! Хотя можешь трогать, они все равно всесильны, бессмертны и неуязвимы!» «На глистов похоже», — задумчиво сказал Меф. «Хотя нет, глисты все же добры, интеллектуальны и романтичны. Ну, в сравнении с этими». Дафна провела рукой по лицу. «Как-то жарко», — сказала она. «С чего бы?» — удивился Буслаев и сразу почувствовал, что жарко ему. Дафна повернулась. Горизонт был ал. При полном безветрии видно было, как отовсюду к ним ползут дымные языки, усиленные снизу черной полосой пламени, изредка дававшей алые сполохи. «Дождь!» — крикнул Чемоданов. «Скорее!» Буслаев посмотрел на ясное небо. Дождем и не пахло. «Уже не работает. Похоже, балаганчик прикрыли», — сказал он. Дафна присела, потрогала землю. Та была пористой, горячей и какой-то ненастоящей, словно они стояли на картоне. То там, то здесь возникали темные пятна, будто бумагу держали над огнем, который вот-вот должен был проступить. «Мир сворачивается», — сказала она. «Почему?» «Не знаю. Хотя нет, знаю. Книга умирает. И что же нам делать?» Меф лихорадочно соображал. Недавно некромаг произнес что-то важное, на что он поначалу не обратил внимания. Что-то вроде того, что этот мир может покинуть только один. Нет, не так. Что-то другое, с похожим смыслом, но другое. Шилов куда-то помчался. Худой, ловкий, как гепард, он бежал, точно стелился по земле. Внезапно остановился, во что-то всмотрелся, сделал резкий скачок назад и опять вернулся на холм. «Все, мы отрезаны. Этого мира больше нет», — довольно спокойно сказал он. «Так быстро? А огонь?» — пугливо спросил Мошкин. «Ты умрешь не от огня». Виктор ухмыльнулся и дернул головой в сторону, откуда пришел на холм. Перед ними разверзлась пропасть. Мир таял, как льдина, горел, растворялся. Земля трескалась, черные пятна на ней были уже сплошными. Самое страшное, что отдельные пятна вспыхивали уже и на коже. Боли не причиняли, но под ними оказывалась та же чернота, то же сосущее ничто. Бумага. Горящая бумага, исчезающей в пламени книги. И тут память Буслаева нашарила последний упущенный осколок. «Берите артефакты! Быстро!» — крикнул он, хватая с земли пилум. «С какой-то радости?» – спросил Чемоданов. Нев дал ему пинка. Петруч относился к тому типу людей, что язык жестов понимают лучше слов. «Шевелись!» Евгеша показал флейту, которую держал в руках. Варвара, догоняя Шилова, спешившего за секирой, пыталась выдернуть из его доспехов захлебывающийся от яблочного сока нож. Чемоданов подхватил свой откатившийся пернач почти на самом краю съеживающегося мира. Пропасть уже подбиралась к нему. Осторожно попятился и поднялся на холм. «Некромак оговорился, что артефакты могут покидать этот мир. Значит, и мы вместе с ними», — сказал Меф. «Ты уверен?» — Дафна заглянула в пропасть. Пожалуй, это была единственная в мироздании бездонная пропасть, потому что другие дно все же имели, пусть и очень отдаленное. «Да», — сказал Меф. «Бывают ситуации, когда у меня очень-очень много веры. На ней все и повисает. Вперед! Дай мне руку!» Он стиснул Дафне ладонь, занес пилом, метнул его, не выпуская из руки, и следом за ним прыгнул в пропасть. Он падал в пустоту, не выпуская руки Даф, только бы не потерять ее, а все остальное можно пережить. Мефодий лежал не на спине, но и не совсем на боку, а как-то довольно неудобно, на каких-то жестких досках или обуви, и смотрел в потолок с яркими пятнами масла и гуаши. Они остались со времен, когда Улита привлекала внимание Сёрха к своей персоне простым вредительством, учиняемым над его красками. Так продолжалось до момента, пока хранитель ради педагогической профилактики не запер ее в шкафу. Улита сидела внутри, ругалась, но шкаф не разносила, потому что это был ее любимый новенький шкафчик. Меф знал об этом, однако сейчас пятна не вызывали у него никаких ассоциаций. Он просто смотрел. Где-то неподалеку хлопал холодильник, но опять же Буслаев не понимал, что это холодильник. Следующим, что увидел Мефодий, был желтый глобус, катившийся по воздуху в его сторону. Это был живот Улиты под пушистым свитером. Глобус остановился над ним, как-то склонился, и Меф увидел хозяйку этого географического великолепия. «Вставай! Что ты тут заспался? Все уже на кухне! Дафна, между прочим, тоже!» Некоторое время он вспоминал, что такое кухня. Потом, кто такая Дафна? Вспомнил. Его захлестнуло неуемной радостью и желанием жить. «Долго мы тут?» «Нашу квартирку захламляете? 3 суток», — сказала Улита. «Ну и работку вы нам задали. Полдня потеряли, пока вас сюда приволокли. Одного притащишь, за другим бежишь. А первый бегает, все крушит. Потом на диванчике сидит и сам себе смеется. Убило б. Еще и соседи, ешкин котик. Интересно им, кто это в час ночи мебель в окно выкидывает? Нет, чтобы своими делами заниматься». «А книга?» «Сгорела», — без сожаления сказала Улита. «Ах да, был еще один пожар. Непонятно, с какого бодуна и чему там было гореть. Подвал, все сырое, вода чавкает. В общем, там сейчас Корнелий. Дает пожарникам советы, как им пользоваться шлангами. Надеюсь, они его пристукнут, хотя вряд ли он живучий». Буслаев слушал невнимательно. Счастье, наполнявшее его, не пропускало слов, желая в одиночку безраздельно обитать в нем. Оно было огромное, делало его гигантским шаром, отрывавшимся от земли. Меф смеялся глупо, как пьяный. Он уже понял, что его ждет Дафна, потому что услышал ее голос. И кто она такая, и что это значит для него, больше не нужно было объяснять. «Вставай! Нечего воображать себя тяжелораненым. Подумаешь, нос расквасил. Прошло уже все. Ты, между прочим, лежишь на игрушках лялечки». «Какой лялечки?» – неосторожно спросил Меф. Улита начала не то чтобы багроветь, но помидор в сравнении с ней показался бы тусклым. «Вот этой!» – она ткнула на свой живот. «Которая пока не разговаривает, но обязательно запомнит гада, который расплющил ее погремушку!» Конец 16-й книги. Текст читал Талум.